2.7. Как учить писать буквы? Прежде чем ребенок начнет знакомиться с письменными буквами, он должен быть к этому готов. Что он должен уметь, чтобы знакомство с письменными курсивными буквами прошло благополучно? Правильно и без напряжения держать карандаш. Ручку давать пока не обязательно. Ориентироваться в пространстве листа и рабочей строки. Вверх, низ, право, лево, середина. Проводить прямые линии разной длины в разном направлении. Рисовать круги и овалы. Копировать, срисовывать простые фигуры. Рисунок 69. Чертить простые узоры непрерывным движением в несколько звеньев. Слушать задание и выполнять его. Ребенок уже может быть знаком с письменными буквами. Может знать основные элементы и как сложить из них некоторые буквы. Конструирование букв помогает их воспринимать и запоминать. И это не будет чрезмерной нагрузкой. При этом ребенок может не уметь именно писать буквы в тетради, но его умение конструировать буквы значительно облегчает дальнейшее владение письмом. И это лучше, чем если ребенок обучен просто писать. Правильно или неправильно, неважно. Если вы хотите научить ребенка письменным буквам до школы, то используйте по элементарную методику. Это беспроигрышный вариант. Потому что если учитель выберет для обучения безотрывную методику или подобную ей, конфликта не будет. Ребенок воспримет это как усовершенствование написания букв, будто он раньше писал по-детски, а теперь его учат по-взрослому. И это соотносится с правдой. Безотрывное письмо характерно для сформированного навыка на синтетическом этапе, когда письмо становится связным. Отличие связанного письма от безотрывного в соединениях, которые бывают строго прописаны в безотрывной методике. И еще есть отличие в требовании безотрывности. Связно человек пишет потому, что уже может так писать. Он делает остановки, когда хочет, а безотрывная методика требует писать без отрыва руки с самого начала обучения. О элементарной методике говорилось в главе 2.3. Как же обучать ребенка письму, чтобы это соответствовало этапам формирования навыка и законам развития мозга, не форсируя, бережно и эффективно? 1. Сперва выделяем общие элементы букв. Зрительные и двигательные элементы букв одинаковые. 2. Конструируем букву из элементов. 3. Правильно называем элементы букв. 4. Четко объясняем, как выполнять движение, когда пишем основные элементы. 5. Учим писать букву по элементам в крупной разлиновке, более 4 мм в высоту. 6. Меньше даем обводить и больше писать. 7. Соединения в буквах даем единообразные. 1. Выделяем общие элементы букв. Изначально ребенок видит букву целиком. После этого мы разбираем ее на составные части, элементы. Показываем другие буквы, находим общие элементы, ищем различия. Это и есть поэлементный анализ буквы. Элемент рассматривается как часть букв, а не как самостоятельный компонент работы. Ребенок сразу понимает, для чего элемент нужен, а не прописывает сначала строки непонятных закорючек элементов и только потом соединяет несколько элементов, чтобы получилась буква. Даем ему целостное представление о букве и выделяем элементы для изучения и закрепления способа его выполнения, отработки графического навыка. Например, мы выделяем элемент овал и предлагаем найти, в каких буквах он встречается. В буквах, в которых есть этот элемент, он специально выделяется пунктиром или цветом, например, серым, рисунок 70. Затем просим ребенка найти и обвести этот элемент в других буквах. Чтобы закрепить полученные знания, можно дать следующее задание. Выдаем алфавит или несколько букв без выделения, все одного цвета, и просим ребенка найти в них указанный элемент. Этот элемент ребенок должен обвести. Важно, чтобы зрительные и двигательные элементы букв совпадали. В безотрывной методике обучения зрительные и двигательные элементы буквы отличаются. Зрительный элемент буквы — это то, что мы визуально можем вычленить, глядя на букву. Двигательный элемент показывает, какое движение необходимо сделать, чтобы написать часть буквы. В связи с тем, что в безотрывной методике много совпадающих повторных линий, двигательные элементы отличаются от зрительных. Это путает и затрудняет формирование образа буквы. В полиэлементарной методике обучения такого расхождения нет, что значительно облегчает запоминание букв. Например, буква «И». Рисунок 71. 2. Конструируем букву из элементов. На поэлементный анализ нельзя жалеть времени. Конструирование, моделирование букв развивает пространственное мышление. Происходит самостоятельный поиск нужного решения, что усиливает компонент осознанности при выполнении действий, позволяет формировать правильный зрительный образ букв. Какие виды заданий можно использовать? Раскрашивать элементы букв разными цветами. Например, первый элемент одним цветом, второй другим, а третий третьим. И в каждой букве этот порядок цветов сохранить. Рисунок 72. Обводить буквы пальцем по элементам. По фактурной или обычной бумаге. Рисунок 73. Складывать разрезанные элементы букв из картона, фанеры. Собирать лото из элементов букв. Работать с магнитным конструктором. Лепить элементы букв из пластилина и складывать их в буквы на линованном листе. Выкладывать и конструировать буквы из любых подручных материалов. Объемные аппликации. 3. Правильно называем элементы букв. Рисунок 74. Когда знакомим детей с элементами букв и учим их писать, не надо обозначать элементы метафорически, по принципу сходства крючок, бублик, гусь, черпачок и так далее. Это критически важно именно на первых этапах обучения. Когда элемент усвоился, от сравнений вреда не будет, но в начале обучения их использовать не надо, потому что такая образность только помешает четкому восприятию элемента буквы. Многие педагоги возразят, мол, так дети лучше запоминают. Да, лучше, но что именно они запоминают? Конечно, понятный эмоционально наполненный образ запоминается лучше, чем абстрактный графический элемент. Внешнее сходство с названным образом помогает схватить общие черты письменного элемента, но это совсем не помогает точно передать очертания графического элемента буквы. Скорее, даже мешает. Элементы искажаются в сторону рисунка, потому что детям очень трудно найти отличие между контуром рисунка и строгим абстрактным элементом. Получается, что изначально предлагается искаженная форма элемента. Она воспринимается и усваивается, а дальше взрослые начинают работу по коррекции формы элементов и букв. Наглядно это можно видеть при написании строчной буквы «Г», если ее преподносить через ассоциацию с гусем. Тогда у буквы может наблюдаться и сутулость, и пузатость, то есть отклонение от основной линии. Рисунок 75. Называть элементы сокращенно, упрощенно и образно можно, но после того, как вы убедитесь, что правильный графический образ воспринят, усвоен и коррекция формы не требуется. В некоторых случаях образные названия элементов букв оправданы. Например, когда у детей преобладает конкретное мышление, аналитическая деятельность затруднена. При этом ситуация уже такая, что развивать их нет ни времени, ни смысла. И надо уже письмо обучать, адаптируясь к имеющимся возможностям. Такая ситуация складывается иногда при интеллектуальных дефицитах. Тогда можно использовать образы, и даже есть методики, которые вписывают букву в человеческое тело. Просто в таких случаях уже другая задача. Не сформировать почерк, а просто запомнить письменную букву тем способом, который доступен ребенку. 4. Четко объясняем, как выполнять движение, когда пишем основные элементы. После того, как мы научили ребенка видеть элементы, из которых состоит буква, познакомили с их названиями, следующий шаг — объяснить, как выполнять движение, чтобы написать основные элементы. В 6-7 лет подробно объяснять ребенку и проговаривать программу нужно обязательно, потому что он еще не способен самостоятельно разработать правильный алгоритм действия. Мозговые структуры до этой задачи функционально не дозрели, но способность концентрировать внимание на словесной инструкции с опорой на показ действия имеется. Последовательность работы такая. А. Взрослый проговаривает алгоритм движений, инструкцию и выполняет их. Б. Ребенок повторяет инструкцию, но движение выполняет взрослый, а ребенок ему диктует. Просто на первом этапе детям трудно и говорить, и делать что-то новое. Ребенок самостоятельно медленно выполняет действия под собственную диктовку по инструкции. После этого совместно анализируем, что получилось. Смотрим, совпадает ли написанный элемент с образцом, есть ли неточности и как их исправить. Важно фиксировать внимание ребенка на правильных образцах. Как грамотно формулировать инструкцию, чтобы написать элемент? Инструкция строится по формуле «начинаю», «веду», «заканчиваю». Не обязательно говорить именно слово «заканчиваю». Важно обозначить конечную точку, например, «веду до середины рабочей строки». «Начинаю» — указываем место, «веду» — определяем направление и место, до которого ведем линию. Если есть варианты, надо уточнить, какую именно линию ведем — прямую, наклонную, плавную. Если есть закругление, надо указать, перед какой линией закругляем и куда. Если формулируем инструкцию не просто к элементу, а к целой букве, то делаем это согласно поэлементной методике обучения. Безотрывный способ письма потребует изменить формулировку, потому что зрительные элементы и двигательные различаются. 1. Не путайте понятия рабочая линия и рабочая строка. Это частая ошибка. Линия — это одна линейка, верхняя или нижняя. Строка образована верхней и нижней линией. 2. Не путайте наклонную и прямую линии. Прямая — это та, которая полностью совпадает с косыми линиями. Она не отклоняется от них. Это основные штрихи, если ребенок сидит правильно. Он пишет их, ведя руку вниз. Наклонная же линия отклоняется от основных штрихов, поэтому и называется наклонной — соединительные штрихи. 3. Исключаем из инструкции деепричастие, не доводя, закругляя и тому подобное. Употребляем только ограниченный набор глаголов. 4. Инструкция должна быть сформулирована от первого лица единственного числа. Начинаю, а не начинаем. 5. Облегчаем инструкцию, избавляемся от лишних слов, без которых смысл не изменится. Например, веду прямую линию вниз равно веду прямую вниз. Или заканчиваю писать на середине рабочей строки равно заканчиваю на середине рабочей строки. 6. Используем правильные глаголы. Веду линию, пишу, но не рисую. 7. Наклонную линию всегда ведем вправо, потому что направление письма у нас слева направо. И в инструкции будет «веду наклонную линию вверх до» или просто «веду наклонную линию до», потому что вправо подразумевается общим направлением письма. Редкое исключение письма справа налево при правом полуовале. 8. Частая косая разлиновка дает четкие ориентиры, но инструкция должна универсально подходить для элемента в обычной разлиновке с верхней и нижней рабочими линиями и вспомогательными линиями для выносных элементов. 9. Используем общие термины, которые потом будут повторяться в инструкциях. Это единообразие упростит последующие формулировки. Термины, которые используются, надо объяснить детям заранее, с наглядной демонстрацией. Рабочая линия, верхняя или нижняя. Вспомогательная линия, для выносных элементов верхняя и нижняя, они есть в прописях. Прямая линия, наклонная линия, короткая черта у букв Э, Б. Плавная линия, это линия с изгибом, встречаются у овала, полуовала и букв Н, Ч, Ё, Е и краткая. Петля. У, Д, В, З. И маленькая петелька. С, Щ. Уменьшительно-ласкательные формы исключаем из лексикона, если в них нет необходимости. Необходимость — это когда надо показать разницу размеров элемента, например, петля у буквы У и петелька у буквы С. Можно говорить «маленькая петля». Аналогично у мягкого, твердого знаков «я» имеется маленький овал. Начинаю, веду, закругляю, замыкаю, заканчиваю. Необходимо пояснить и показать значение этих действий. Понятие «чуть» оговариваем и показываем заранее. Это половинка от половинки рабочей строки. А также стереотипно используем в инструкциях к полуовалам и к начальным элементам букв «Ч» и твердый знак. Примеры инструкций к основным элементам букв. В скобках указаны элементы инструкции, которые можно опустить без существенной потери смысла, а при необходимости добавить, если ребенок совершает ошибки. Прямая линия. Начинаю от верхней рабочей линии, веду прямую линию вниз до нижней вспомогательной линии. Длинная прямая линия. Начинаю от верхней рабочей линии, веду прямую линию вниз до нижней вспомогательной линии. Линия с закруглением вправо. Начинаю от верхней рабочей линии, веду прямую линию вниз, у нижней рабочей линии закругляю вправо. Веду наклонную линию до середины рабочей строки. Здесь и далее, если ребенок систематически не доводит элемент или наоборот нарушает разлиновку, нужно добавить «касаюсь нижней рабочей линии». Линия с закруглением слева. Начинаю от середины рабочей строки. Веду вниз. У нижней рабочей линии закругляю вправо. Веду наклонную линию до верхней рабочей линии. Линия с закруглением вверху и внизу. Начинаю от середины рабочей строки. Веду наклонную линию вверх. У верхней рабочей линии закругляю вправо. Веду прямую линию вниз. У нижней рабочей линии закругляю вправо. Веду наклонную линию до середины рабочей строки. Овал. Начинаю писать от середины рабочей строки. Веду вниз. У нижней рабочей линии закругляю вправо. Касаюсь нижней рабочей линии. Веду плавную линию вверх. У верхней рабочей линии закругляю влево. Касаюсь верхней рабочей линии. Веду плавную линию вниз и замыкаю овал на середине рабочей строки. Левый полуовал. Начинаю чуть ниже верхней рабочей линии. Веду вверх. У верхней рабочей линии закругляю вправо. Касаюсь верхней рабочей линии. Веду плавную линию вниз. У нижней рабочей линии закругляю влево. Касаюсь нижней рабочей линии. Веду вверх. Заканчиваю писать чуть выше нижней рабочей линии. Правый полуовал. Начинаю чуть ниже верхней рабочей линии. Веду вверх. У верхней рабочей линии закругляю влево. Касаюсь верхней рабочей линии. Веду плавную линию вниз. У нижней рабочей линии закругляю вправо. Касаюсь нижней рабочей линии. Веду вверх до середины рабочей строки. Нижняя петля. Начинаю от верхней рабочей линии. Веду прямую линию вниз. У нижней вспомогательной линии закругляю влево. Веду наклонную линию вверх до середины рабочей строки. Верхняя петля. Начинаю от середины рабочей строки. Веду наклонную линию вверх. У верхней вспомогательной линии закругляю влево. Веду прямую линию вниз до нижней рабочей линии. Верхняя черта и плавная линия. Начинаю чуть ниже верхней рабочей линии и веду прямую вверх до верхней рабочей линии. Веду вправо плавную линию с изгибом вниз, заканчиваю на верхней рабочей линии. 5. Учимся писать букву по элементам в крупной разлиновке, более 4 мм в высоту. 7-летнему ребенку трудно вписывать элементы в строку высотой 4 мм. Как в обычных тетрадях для первоклассников. К тому же в такой разлиновке ребенок не может прочувствовать все движения, когда пишет буквы, ведь ему надо совершать микродвижения, которые в таком возрасте недоступны. Следовательно, некоторые движения упрощаются. В итоге страдает точность линий и форма букв. Поэтому обучать письму лучше в крупной разлиновке. В федеральной программе обучения «Грамоте. Школа России» В прописях предлагается разлиновка высотой 5 мм. Но в более крупной разлиновке, например, 8 мм, можно лучше прочувствовать графическое движение и успешнее им управлять. 6. Меньше даем обводить и больше писать. На аналитическом этапе давать больше обводок не стоит. Обводить бледные пунктирные линии или обводить по трафарету не имеет смысла, если вы хотите, чтобы у ребенка сформировались самостоятельные движения. Ребенок обводит элемент или букву механически, то есть неосознанно. В результате навык формируется медленнее. Если потом убрать шаблон, движению нужно будет учиться заново и без помощников. Для самого первого раза, чтобы понять движение и отметить зрительные ориентиры, обводка подходит. Однако делать акцент на таком типе графических упражнений в первый год обучения, аналитический этап, точно не стоит. Многократные повторения полезны, когда идет четвертый год обучения. 7. Соединение в буквах даем единообразное. Большинство букв соединяются друг с другом естественным образом, для чего нужно доводить последний штрих каждой буквы до середины рабочей строки. Тогда не потребуется отдельно учить соединение. Они будут естественными и единообразными. Рисунок 76А. Если буква заканчивается овалом, то для соединения со следующей буквой нужно писать специальный элемент — соединительный штрих снизу до середины рабочей строки или до места в начале буквы. Это нижнее соединение овала со следующей буквой. Рисунок 76Б. Однотипность соединительных штрихов дает ребенку однозначность решений и помогает ему легче планировать свои действия. Существует еще верхнее и среднее соединение. С верхним соединением происходит ненавязчивое техническое знакомство, когда ребенок изучает буквы В и И. Рисунок 76В. Верхнее соединение входит в конструкцию этих букв. Но у буквы В возможно два варианта — верхнее и нижнее соединение. Какое соединение использовать у буквы В и в каком случае? Выбор очень прост. Верхнее соединение удобно для букв, которые начинают писать сверху, чуть ниже верхней рабочей линии. Лучше не заставлять детей заучивать такие буквы. Гораздо эффективнее дать им возможность самостоятельно найти эти буквы. Ч — твердый знак, С, З, Х, Ж, Э. И сразу придумать примеры. В Ч — вчера, В — въезд, В С — встать, В З — взмах, В Х — вход, В Ж — вжаться, редкое сочетание. В — хайвей. Сочетание встречается только в иностранных словах. В остальных сочетаниях лучше использовать нижнее соединение. Но если ребенок соединит через верхнее, отмечать это как ошибку, разумеется, не надо. Стоит найти буквы, с которыми неудобно соединять «в» через верхнее соединение. «Л», «М», «Я». Рекомендуется именно совместный поиск, а не директивные установки правил соединения. Потому что соединения должны быть логичными и понятными, а не заученными. В первом классе с верхним соединением овалов целенаправленно знакомить не надо. Во-первых, это нарушит единообразие соединений, а во-вторых, заставит ребенка дополнительно выбирать соединение между буквами. Это недопустимая ситуация, потому что ребенок в 7 лет и на первом году обучения по своим психофизиологическим возможностям не может спланировать, как надо начинать писать овал, чтобы выйти на нужное соединение. И он не может знать, какое соединение необходимо, какая буква следующая. В первом классе нужно обучать соединять овал с другими буквами через нижние соединения. А сам овал, буквы, которые начинаются с этого элемента, надо писать от места окончания предыдущей буквы, то есть от середины рабочей строки, и вести вниз. Рисунок 77. Почему овал пишем от середины рабочей строки вниз, а не от верхней правой части овала? Потому что такое начало логично, оно оптимально и требует меньше графических движений. Если овал в середине слова, то место его начала будет там, где закончилась предыдущая буква, на середине рабочей строки. На середине строки заканчиваются большинство букв, и сюда же приводят нижнее соединение овала. Да, в некоторых пособиях предлагают вариант, когда овал начинается от верхней правой части элемента. Такое начало требует возвратной повторной линии по овалу, провоцирующее несовпадение. Это хорошо видно в детских работах, где возвратная линия не совпадает, и письмо выглядит небрежно. Рисунок 78. Это удобно только в одном редком случае, когда буква, которая начинается с овала, стоит первая в слове. Да и то есть нюанс. Если дальше будет нижнее соединение, чтобы прийти в нужную точку, придется обвести повторно почти всю букву. Выполнить повторную линию по большей части овала — невыполнимая задача и бессмысленная. Проще оторвать руку и выполнить нижнее соединение. Так будет аккуратнее и быстрее. Уж лучше выучить два варианта, чем применять неоправданный механизм письма на первом году обучения. Как быть с противоречиями в прописях, по которым дети занимаются в школе? Противоречий как таковых нет. В прописях, соответствующих программе, по которой обучаются большинство первоклассников в нашей стране, нигде не указаны стартовые точки в овалах. Стрелочки, которые указывают, как писать овал, направлены против часовой стрелки. Более того, они иногда располагаются именно в середине строки и никогда слева вверху. При знакомстве с буквой О отрабатывается только нижнее соединение. У всех букв, которые оканчиваются овалом О, Б, В, Ф, Ю, есть нижнее соединение, и только у букв О, В, Ю встречается иногда верхнее соединение. В прописи нет наглядно сформулированного и четко выделенного правила соединений, которые надо заучить. Следовательно, можно применять нижние соединения везде, объяснив детям, что верхнее соединение существует, но чтобы не решать каждый раз, какое соединение выбрать, будем пока писать нижнее. Так проще. Про букву «В» мы уже говорили. Верхнее соединение входит в ее конструкцию. В итоге мы видим, что идейных противоречий нет, а некоторые различия можно сгладить простым объяснением, что отдельные варианты соединений — мы изучим позже. Рабочая программа, по которой работает учитель в школе, и комплект рекомендованных пособий определяет содержание обучения и то, как распределяются часы по темам и типам уроков. Но о методах, которые может использовать учитель в учебно-методическом комплекте, почти ничего не сказано. Педагог вправе выбирать методы самостоятельно. Среднее соединение используется еще реже, и без него можно вообще обойтись. Использование этого штриха помогает избежать чересчур плотного присоединения к овалу букв, которые начинаются с полуовала — З, Х, Ж, Э. Если использовать крупную разлиновку, высота строки 8 мм, то плотного присоединения и микродвижений не будет, и среднее соединение может не потребоваться. К моменту, когда ребенок перейдет на более мелкую разлиновку и уже не будет частых косых линий, он сможет выполнить соединение овала с полуовалом без дополнительного штриха. Нужная для этого точность движения будет уже наработана. Но если на первом этапе обучения разлиновка более мелкая, высота строки 5 мм и меньше, то вначале может возникнуть необходимость в соединительном штрихе. Среднее соединение не требует отдельного знакомства и тренировки в его начертании. Технически оно выполняется так же, как и нижнее, но располагается на полстроки выше. Это соединительный штрих — наклонная линия от середины овала до верхней рабочей линии. Нижнее соединение не доходит до нужной высоты. Его продолжение нарушает ритм письма, поэтому в данной ситуации с полуовалом оно не применяется. Рисунок 79. Различные типы правильных соединений были строго регламентированы в безотрывной методике. Это требует не только заучивания, но и развитой функции планирования, которая у первоклассников пока не соответствует нужному уровню, и на нее опираться нельзя. Вот поэтому единообразные соединения отвечают психофизиологическим возможностям 7-летних детей, эргономичны, не требуют возвратных повторных линий, логичны и не требуют запоминания. Итог. При работе непосредственно с буквой стоит сначала предлагать задание на поэлементный анализ, то есть задание, помогающее понять алгоритм, по которому пишутся элементы буквы. Ритмизация написания буквы помогает писать элементы букв единообразно и со временем быстро. Как ритм создать? Сначала букву пишем крупными движениями в воздухе и озвучиваем счет. Эту работу полезно выполнять хором. Когда ребенок приступает к самостоятельному письму в тетради, то диктует себе сам, задавая нужный ритм. Навязывать ему ритм и темп нельзя. Несколько образцов на строке ребенок обводит, далее с опорой на стартовые точки, а потом и без них пишет буквы самостоятельно. Одновременно с графическими навыками идет формирование орфографического навыка, что, конечно, увеличивает нагрузку. Но связанные с этим трудности можно уменьшить. Для этого необходимо правильно готовить ребенка к обучению письму, не учить его писать буквы сразу, а создавать предпосылки, на которые он будет опираться во время обучения, учитывать возрастные возможности первоклассников, не уменьшать преждевременно разлиновку, обучать единообразным соединениям, не требовать безотрывного письма, не торопить. Выбирать адекватную методику обучения. Именно поэтому необходимо знать этапы формирования навыка письма, о которых мы говорили в главе 2.2.